Вечером следующего дня я связался с Люси, но результата еще не было. Ну и ладно, мне есть чем заняться. Эрнест Леплих ждет меня, а главное, в библиотеке доступно не менее 30 его книг. Будем грызть гранит науки. Результата не было и на следующий день, только к концу дня отдохновения местного воскресения Люси послала мне зов. Все готово. Предупредив Мьёл, я телепортировался в тюрьму. Релья был все так же закреплен, но за эти дни очень сильно сдал физически, стал значительно худее, глаза впалые, и не было больше той твердости во взгляде. Ты его уже допрашивала? Люси выглядела не лучше. Те же впалые глаза и проступившая худоба. Так, а ты вообще спала? Да, то есть нет. Все ясно. Пойдем. Я телепортировал нас обоих к озеру с мертвой водой, заставил Люси раздеться и лечь в воду. Полчаса здорового сна плюс восстановительный комплекс процедур сделали ее снова боеспособной единицей. А пока мы здесь, решил авансом выдать ей награду, заслужила. Она была мягкая и нежная, готовая ко всему, мне достаточно было к ней просто прикоснуться, чтобы все опять завертелось страстным клубком. В этот раз я сразу установил контакт с ее разумом и смог воочию пронаблюдать, как это выглядит для нее. Сейчас мы все дели значительно медленнее, что качественно сказалось на эффекте. Мы никуда не торопились, доставляя друг другу удовольствие. После достижения пика, она выпала из этого мира еще на полчаса. Насколько я мог судить, ее источник стал сильнее на 3 или 4 тим, а это очень хороший результат, а также через нее смог прочувствовать обратную сторону медали. Ее привязанность ко мне была просто всепоглощающей, особенно в пике наслаждения, а потом медленно спадала, вместе с волной наслаждения, но даже когда она пришла в себя, я чувствовал, что сейчас она не сможет отказать мне ни в чем, и клятва здесь ни при чем. Страшная и опасная сила. Приказываю. Все мои просьбы и пожелания должны быть сначала взвешены логически, и только если они проходят эту проверку выполнять, если нет, за уточнениями ко мне. Приказ понятен? Да понятен. И через пару секунд добавила. Спасибо. Ты тоже это почувствовал? Да, что ты, не раздумывая, выполнишь любое мое желание. Да, никогда не думала, что это действительно настолько сильно действует. Сколько историй слышала, но всегда считала, что просто те, кто под это попали, были слабы. А сама только что была готова выполнить любое твое, даже самое безумное желание, не раздумывая. Хорошо, хоть клятва может работать в противовес. Вернемся к нашему Иорцу. Надо решить с ним вопрос. На позитивной волне и с новым усердием Люси принялась за Иорца. Он пока упирался, не желал сотрудничать. Удивительная стойкость. Люси начала сливать дамп памяти Иорца от самых свежих воспоминаний к самым старым. При этом он полностью осознавал происходящее. Постепенно он начал сдаваться, понимая, что от его воли здесь уже ничего не зависит. К тому моменту Люси успела слить все воспоминания последних нескольких лет. Попробовав посмотреть один камень, я понял, насколько я все-таки в этом профан. Воспоминания, которые сливала Люси, были четко упорядочены хронологически и значительно более подробны. Хорошо, что допрос ведет она, а не я. Этот Иорец в разведке работал уже больше 30 лет, его фронтом работы были мертвые миры, и он уже многие годы ходил в один из таких миров, с целью добычи знаний. Он был очень хорошим специалистом по технике и магии мира Лантон. Они действительно очень далеко ушли в этом направлении, именно благодаря тому, что около 3000 лет назад иорцы смогли сначала обнаружить неразрушенную лабораторию, а потом еще и по кусочкам вынести ее оттуда в свой мир, дало им огромный толчок в магии и науке. Но до сих пор, много что там находит, не могут повторить даже в Иоре. Другие развитые миры тоже не брезговали подобными поисками, и сейчас он уверен, что мы именно из другого развитого мира хотим присвоить все то, что он нашел, а они выполняли множество параллельных задач. Поиски уцелевших заводов, кристаллов-накопителей, документации, лаборатории, оружия и местоположение атласов. Им было известно местоположение 11 из 27 атласов. Даже частично решили проблему перемещения. Местная военная техника очень далеко ушла и спокойно выдерживала те магические волны, которые были в том мире. Правда, вот людей не защищала, но и там они уже поднаторели. Выведенные на орбиту спутники, полная съемка поверхности всей планеты, отличная связь, и группа, идущая в один конец, обратно постоянно обновляемая метка телепорта, куча схронов с оружием, медикаментами, боеприпасами, относительно безопасные убежища, в которых можно было укрыться от животных, и пара действительно безопасных, но единственное, что спасало от волн, это двемерит. К сожалению, людям и технике он также был противопоказан, а кроме всего прочего невероятно дорог. Двемерит защищал от волны, но и сам высасывал всю доступную энергию. Он даже течение электрического тока останавливал, это ведь тоже часть стихиальной магии. Броня Ярца была значительно лучше той, которую нам могли предложить в магазине, оно и понятно, за то время, которое она сопротивлялась, Двемерит успел высосать более 80 тысяч тим, столько оставалось в накопителе. Наконец-то он решил сотрудничать. Единственным условием было, не передача информации таханцам или болновцам, другие технологически развитые миры, а также обещание сохранить жизнь всей его команде. Я и так не собирался передавать кому-либо сведения, а уж устраивать зряшную резню, которая не только не скроет следов, а еще их и добавит, нет, это не по мне. Дальше пошло намного легче. Лаборатория. У него тоже была личная лаборатория, в которой он совершенствовал свое снаряжение и снаряжение своей команды. Прототипы брони, экспериментальные экземпляры и даже рабочие образцы лантонской техники. Узнав, как в нее попасть, а это опять был портал, запрятанная глубоко под землей, с мощной системой контроля. Кучеряво живут, если такую лабораторию отгрохали только ради одного человека. Хотя порасспросив, как так, он объяснил, что ничего сверхъестественного здесь нет. Небольшое техномагическое устройство, червь закапывалась на нужную глубину, унося с собой простой амулет с портальной меткой. Через день, два или более, в зависимости от заданных условий, поступал сигнал о достижении цели, к метке большим объемом энергии продавливался портал, выдавливая пузырь пространства. Туда закидывали другого робота, который строил портальную площадку, а далее, полностью роботизированная команда выкапывала нужное помещение, укрепляла стены, прокладывала необходимые коммуникации, и только потом завозили оборудование и устанавливали систему контроля и безопасности. На все работы уходило 3-4 месяца. И вот полностью автономная, подземная база, в которую ведет только один портал, координаты которого знает только несколько разумных, а пользуется только один, чем меньше людей туда ходит, тем крепче тайна, у остальных заинтересованных сторон тоже есть и уши, и глаза, и желание поживиться за чужой счет. Я тут же создал дополнительное помещение по размеру, совпадающее с лабораторией, и обвел его слоем двемерита, экранировать не помешает. Люси уже вернулась оттуда, и мы начали напитывать обратный портал. В этот раз я решил, что нужно перенести все, со всеми коммуникациями и вообще всем, помещение готово. Люси поставила портальные маркеры для обратного портала, здесь расставили маркеры для прибытия. Они должны точно совместиться с теми, что оставила Люси в лаборатории. Почти 100 тысяч тим. Для перемещения такого объекта потребовалась просто прорва энергии. Хорошо, когда есть возможность запитать такое плетение от Атласа, но для обычного мага это нереально. После того, как система безопасности была перенастроена на меня и Люси, Ярец окончательно сдался. Оказывается, что автодоктор, который выпускали в Яре, был упрощенной версией лантонского, склад которых они нашли еще 1000 лет назад. К сожалению, повторить полнофункциональное устройство им не удалось, слишком многих технологий не хватало, и до сих пор, несмотря на то, что Яр по праву считается наиболее технологически развитым миром, повторение этого шедевра им не по плечу, хотя за 1000 лет они значительно приблизились к результату. То же самое и с чипами. Лантон мир с очень высокой напряженностью 27 атл, а Яр всего 6. У лантонцев магами были почти все, там умели проводить безопасные инициации, множество магистров, и было много тех, кого сейчас называю архимагами, а в Яре, из-за низкого магического фона, да и некоторых особенностей истории, маги были слабыми и большой редкостью. Сейчас насчитывалось всего несколько сотен магистров на многомиллиардное население, а архимагов было всего 2. Чипы были предназначены для расширения функциональных возможностей человека, и большинству ярцев подходят только те, что когда-то были сделаны как гражданские версии. Порог первой военной версии 10 тим, это чипы для солдат. Продвинутой военной, то есть офицерской, 25 тим, а командный состав не менее 100 тим. Есть еще более сложные модификации, для ученых, не менее 150 тим, для руководителей лабораторий, 300, всего около 40 различных модификаций гражданского и военного назначения. Все нижние модификации подчиняются верхним. Им удалось вытащить практически полную технологическую цепочку по производству чипов. Несколько магистров с чипами командного состава программируют все остальные, просто пользуясь тем, что имеют доступ, вшитый по умолчанию. Теперь понятно, как ярцы получают преимущество в бою. У большинства стоят хоть и солдатские, но военные чипы, которые по умолчанию подчиняют все гражданские, а военные чипы на сторону не уходят вообще. Похожие технологии добыли еще два развитых мира, или здесь же, или в других мертвых мирах, но технология работы почти такая же. Мне нужен максимальный чип. Такие чипы в лаборатории нашлись, причем даже не в одном экземпляре. Как оказалось, чип был штукой очень крепкой, и что самое главное, многоразовой. Сбор подобных чипов в том числе входил в обязанности экспедиции. Я ведь сюда именно за этим пришел, до учебы еще минимум 5 часов есть, сном можно пожертвовать. Я перенес Ярцаков-то доктору, который был установлен в его лаборатории. Люси полностью контролировала приказы Ярца, а я выбрал чип из тех, что принесли они из своих экспедиций, новых здесь не было. ХМ, интересно, руководитель лаборатории пространственных перемещений и перспективных разработок свернутого пространства Титарполик Тамбартон. Чипы отличались по размеру. Чем больше статус чипа, тем больше он был физически. И откуда знаете, как его звали? Так он сам и написал. Нашли его в лаборатории, которую почти 3 года вскрывали. Очень уж там система безопасности была продвинутая, до сих пор работает. Так он в своем кабинете и написал. После катаклизма еще 2 месяца продержался, изучая произошедшее, видел, как умирали все его сотрудники. Телепорты тогда совсем не работали, с точки убытия человек уходил, а точку прибытия прибывал фарш. Что-то там с метрикой пространства было не в порядке, сейчас-то уже все успокоилось, но тогда, думаю, многие так погибли. Не будем откладывать. Мне как-нибудь готовиться надо. Нет, автодоктор все сделает сам. Я разделся и залез в кабину лантонского автодоктора. Версия была немного более компактной и более завершенной. Приступай. Крышка мягко закрылась и тут же открылась. Ты в порядке? Спросила меня Люси. Да, а почему ничего не произошло? Что-то пошло не так. Ты час пролежал в капсуле. Час? Мне показалось, что пару секунд. Вот что значит развитые технологии. Я пощупал затылок. Никаких следов, ничего не чесалось и не зудело. Я оделся и попробовал обратиться к неизвестной части своего мозга. Ничего. Как его активировать? Тебе нужно сказать «Панталконт», — ответил Ярец. И что это значит? Инициализация по-лантонски. «Панталконт». Пару секунд ничего не происходило, а потом перед внутренним взором побежали незнакомые символы. По-моему, это была какая-то техническая информация. Вдруг текст резко остановился, и на экране возникла какая-то надпись. Явно вопрос, на который нужно было что-то ответить. Что он спрашивает? Я не знаю. У нас такие чипы никто установить не может. Ты первый, о ком я знаю. Вот сука. Эксперимент на мне поставил. У других что-нибудь спрашивает. У меня спрашивал подтверждение инициации. Так, не порим горячки. Это ведь продуманная машинка должна быть. Я попробовал сформировать мысленный приказ. Вывести запрос на языке пользователя. Надпись мигнула. Появилась снова на том же языке. Ничего не изменалось, но система реагирует. Ментально-образные посылы понимает. Так, может, просто не знает языка. Вроде Дон говорил, что он искусственный. Загрузить пользователю язык запроса. Надпись исчезла. Появилась другая, но теперь с эмоционально-вопросительным сопровождением. Я постарался сформировать ощущение, которое возникло у меня, когда я получал знание языка от Дона. Судя по всему, образ был воспринят верно, но в ответ у меня появился образ заполнения головы магической энергии определенного спектра, такого же, как я использую для ускорения разума. Я начал повышать концентрацию энергии, а она начала поглощаться чипом. Я создал прямой канал, который подавал прямо на чип, и в него она уходила как в бездонную бочку. Заряжаем батарейки. После того, как я залил уже больше 1000 тим, от чипа пошла отдача. Начали вплывать пузыри слов. Я ускорил сознание до максимума и начал этих пузырей касаться. Распаковывая их, слова и понятия постепенно добавлялись в мое сознание, а я их впитывал. Одним из новых слов было МРОП и МУВУ, МДВС, и все они ассоциировались с тем, что у меня в голове. Точнее, устройство у меня в голове было сложносоставным. В общем, это называлось именно МРОП, а вот состав мог быть разным. Но эти два всегда присутствовали, начиная с самой простой гражданской версии. Это как наши телефоны. Они все телефоны, но вот начинка настолько разительно может поменять функционал, расширяя его, при этом он все еще будет звонить. Изучение языка затянулось надолго. Наверное, это связано с тем, что я получал комплексные понятия, и сам соотносил их с имеющимися у меня. Огромный пласт понятий, которые соотнести было вообще ни с чем, легли мертвым грузом. Буду копаться в настройках, пригодятся. Наконец поток слов иссяк, и пошла грамматика и правила словоупотребления. Как это ни странно, но грамматика оказалась достаточно простой. Неожиданно передо мной появился вопрос, который возникал до этого, но теперь он был мне понятен. Запустить вложенное послание, Ирец говорил что-то про то, что этот ученый еще 2 месяца жил, прежде чем его убил магический фон. Может, это послание потомкам, чем я не потомок? Запускай. Перед внутренним взором появилась картинка высокого худощавого человека, в странном костюме. Строгий, требовательный взгляд, немного впалые щеки, прямой нос, властное выражение лица. Спустя несколько секунд изображение ожило. «Приветствую тебя, потомок. Вероятнее всего ты видишь перед собой развалины лаборатории, но если ты сейчас слышишь это, значит, мне повезло и МРОП не прошел полную очистку. Я один из немногих выживших, но это ненадолго. Магические бури, бушующие на планете, убивают меня, изменяя все живое. Возможно, сейчас мир полон существ, иммунных к магии. Паролем доступа к данным в МРОПе будет мое имя. На нашем языке это звучит как театр Поликтаум Баратон. Тебе достаточно произнести его, и доступ к дампу моей памяти и научным разработкам будет открыт. Сеть все еще работает, а мой уровень доступа высший. Я постарался собрать здесь все, до чего смог дотянуться. Я расскажу тебе, что произошло. Порталы перестали работать правильно, из-за изменения метрики пространства. Я смог связаться с несколькими лабораториями, и мы смогли установить причины катастрофы. Более 2000 лет назад мы запустили систему контроля атласов, что дало просто огромный скачок в науке и технике. Атласы способны изменять материю, контролируя ее изначальной магией. Мы нашли, как связать все атласы и получить максимальный доступ. Создавая маленькие локальные зоны с другими законами физики, мы смогли значительно преуспеть в медицине, науке и военной технике. В таких местах с заданными свойствами, инициация людей проходила безопасно и безболезненно. Мы научились сами делать резервуары с мертвой водой, не такой качественной, как в атласах, но дающие оператору власть над живой плотью. Нами было захвачено еще 4 мира. Когда мы пришли туда, это были очень слабые цивилизации, и они стали нашими сателлитами, а когда мы смогли выйти к центральному миру, наша наука сделала еще один гигантский скачок. Но ничего не бывает гладко. Один из наших миров-сателлитов захотел полной независимости, на нем были развернуты основные производства Двимирита. Им показалось, что их эксплуатируют. Началась небольшая, но очень короткая война, закончившаяся за 1 день, так как наше военное превосходство было неоспоримым. А спустя 20 лет мы получили удар. Один из атлантов того мира, сумевший достичь верха социальной лестницы, предал нас. Систему контроля атласами взломали. Кто так, кто знал как, а главное зачем. Мы и сами не представляли масштабов трагедии. Вероятнее всего, это знание пришло из центрального мира. Вся энергия надконтрольной сети сначала создала огромную нагрузку на один из атласов, заставляя его реагировать и тянуть энергию из резервов. И когда открылся максимально широкий канал, вся отнятая только что энергия была влита обратно в 10-кратном объеме. Атлас не выдержал перегрузки и был уничтожен, развоплотился. Все атланты, в том числе и я, мгновенно потеряли статус атлантов. Каналы подпитки перестали давать энергию. Остался только один аварийный портал в мир Перекрестка. Чтобы исправить энергетическую картину планеты, нужно отключить нашу систему балансировки нагрузки. Именно она создает эти штормы, пытаясь выправить перекосы. Она пытается снова создать отдельные пространства с другими законами, но это вызывает огромные энергетические выбросы. Система нестабильна, ее отключение практически невозможно, управление системой было перехвачено, кто это сделал и новые коды доступа неизвестны, а физически ее не уничтожить, слишком много элементов. Второй возможный вариант, захватить все оставшиеся атласы на планете, их осталось 26, и создать своей волей еще один атлас, но уровень Атланта должен быть не менее чем 36 в совокупности. Именно по этой причине все Атланты потеряли свои привязки, чтобы мог прийти кто-то, кто сможет взять все. В памяти Мрапа есть карта, какой она была на момент моей смерти, там отмечены все атласы на нашей планете, а также карты миров-сателлитов. Я боюсь, их могла постигнуть та же участь. Я и еще 7 сделали мнемокопии подобные этой, координаты других лабораторий я прилагаю, к сожалению, я не могу охватить все, слишком много знаний, но найдя остальные копии, ты сможешь ими воспользоваться. Я надеюсь, ты правильно распорядишься нашим наследием, маг, чтобы моя память не убила тебя, или не свела с ума, как это бывает, если установить МРОБ без предварительной очистки. Прежде чем инициализировать ее, ляг в полный комплекс реанимации и запусти программу поддержки мозга при дубликации памяти, иначе смерть. Если у тебя есть возможность лечь в мертвую воду, это может сократить процедуру до нескольких часов. Ясно. Значит, эта штука убивает, если не очистить. Я поднял глаза на Ярца, он выжидательно смотрел на меня, видимо ждал, когда я начну хвататься за голову и умирать. Вот уж нет. И 5 мимо смерти прошел самым краешком, если бы не счастливое стечение обстоятельств, умер бы, так и не зная от чего. Ты ведь знал, что память старого владельца может убить меня, это только к младшим чипам относиться, а как у таких дело обстоит, я не знаю. Да не всегда убивает, просто люди дураками становятся. Мозги выгорают, а человек то жив. И ведь не слова лжи, чистая правда, которая должна была убить противника, его же собственными руками. А еще я увидел его чип, точнее МРОБ, небольшое желание, и он полностью подчиняется мне. Так, обычный чип солдата, добавлены нестандартные люди для доступа, нет прямого командира, вот что значит неполное наследие. Теперь доступ к памяти устройства, все точки им посещенные, режимные объекты, идентификаторы других людей с чипами, доступ к сети, глухо, ни одного сигнала. Поиск управляемых объектов, множество объектов, вот и он, комплекс полной реанимации, а вот и список программ, которые он поддерживает, внушает. Если мозг еще жив, то этот агрегат может вырастить тело заново, а еще может взаимодействовать с нанитной фабрикой, малая часть которой стоит в другом углу, но для того, чтобы заработала, нужно собрать всю. И вообще лаборатория начала восприниматься как очень хорошо знакомое помещение, наполненное агрегатами, которые были мне хорошо известны. Очень неплохой бонус. Я бы даже сказал здоровенный. Надо в бассейн с мертвой водой. Слей весь остаток памяти, но не убивай. Предметно расспроси про тайники их. Нам может пригодиться когда-нибудь. Переместившись к бассейну, я разделся, погрузился в воду и, четко проговаривая слова, мысленно произнес: «Театр Поликтаум Баратон». Меня накрыла темнота. Потом появилась яркая точка и начала ко мне приближаться. Потом вдалеке появилась еще одна, и еще, приблизившись, точка оказалась воспоминанием молодого Таума, как он учился. Точек становилось все больше и больше, вот он закончил академию, пошел в лабораторию, занимающуюся изучением вопроса свертки пространства, сначала лаборантом, потом специалистом, а через 40 лет он ее возглавил, теперь уже самостоятельно определяя направление исследований. В возрасте около 100 его избрали общим голосованием на роль Атланта. Здесь это было чем-то наподобие почетного звания и как высшее признание заслуг. Что случилось с предыдущим Атлантом, интересно. Резко скаканула детализация воспоминаний и совпала с моментом установки этой модели МРОБ. Теперь я начал улавливать его мысли и слова. Я почувствовал, что голова уже начинает сильно болеть, а детализация все возрастала, как и поток воспоминаний. Я начал терять ощущение себя. Я был и собой, и им, и сейчас даже больше им, чем собой. Голова уже просто раскалывалась. Я закричал, но крика никто не услышал, а воспоминания все лились и лились. Очнулся я на краю бассейна. Голова все еще болела, но уже терпимо. Попытался что-нибудь из жизни Таума, и голова отозвалась резкой болью. Почему болит? И тут же получил ответ. Было сформировано огромное количество новых нейронных связей, процесс еще продолжается, голова придет в норму примерно через 3 дня. Я снова залез в бассейн, и мне стало полегче. Полежав с полчаса, я вылез и переместился в тюрьму. Пленник был на месте, а вот Люси не было. Мне она пока не нужна, я снова подключился к МРАПу Ярца, и сейчас просто скачал весь дамп данных. То, что еще несколько часов назад казалось сложным, сейчас делалось легко и привычно. Отключив его сознание через чип, я создал портал в школу. И только оказавшись в комнате, я понял, что произошло. Я сам создал портал, не задумываясь, не обращаясь к кольцу, просто, будучи погруженным в свои мысли, я это сделал. Причем не оконный, а мгновенный. А как его делать? Попытавшись создать портал обратно, я понял, что ничего не могу. Вот ведь глючная фишка, может устаканиться через несколько дней. Первое занятие я пропустил, пришел только на второе. Весь день был для меня пыткой, я то был нормальный человек, то меня переклинивало потоком информации. Так продолжалось до самого вечера, пока я не решил зайти в сеть. Я догадался, почему у меня не получилось это в лаборатории, сам закрыл ее в Двимирит. А здесь, сеть расцвела многими красками арцы, а большую часть сети строили они, построили ее прямо поверх прошлой, даже спутники связи, которые провисели здесь черт знает сколько тысяч лет, все еще работали, и исправно гоняли трафик мира перекрестка. И да, система работала по тем же принципам доступа. Здесь был развернут вариант доступа по вторичной идентификации личности, то есть по логин, паролю и ментальному слепку. В принципе, надежность системы была велика, но есть ограничения, такой доступ был возможен только для гражданских специалистов, и для военных не выше рядового. Дальше только полная идентификация через сложные ключи и МРОП. Зайдя на сайт колледжа, я не встретил никакого сопротивления в доступе к книгам в библиотеке, система заочно выдала мне максимальный уровень доступа. А теперь трезво поразмыслим. Это может в Эре недостаточно сильных магов, а здесь хватает. Да и другие технологически развитые миры не стоит сбрасывать со счетов. Значит, кому-то выгодно такое положение вещей, а еще мне желательно не светиться. МРАПы такого уровня может, и не устанавливали никому, но вот тех же военных чипов даже в Эре хватает, а значит, для них местная сеть прозрачна. Значит, и для правящей верхушки она прозрачна, и значит, у них такие же чипы. Такого кота в мешке не удержишь, и те, кому надо, точно знают, как это работает. Вывод. Тише воды, ниже травы. Сколько бы мне знаний не досталось, ими надо еще научиться пользоваться. Никуда не лезем, ничего не ломаем. Пока. Ближе к ночи голова опять разболелась. Я снова телепортировался к озеру с мертвой водой и лег спать там. Сны были беспокойными. Обрывки чужой жизни, которые я воспринимал как свои, кусочки знаний, фантомные ощущения, какие-то плетения, разговоры. Все это примешалось в общую какофонию звуков и образов. Проснулся я утром, несмотря на то, что спал в бассейне с мертвой водой, был уставшим и разбитым. Было совершенно странное ощущение, что тело не мое. Как-то я стал ниже, руки короче, потоки энергии в теле текут непривычно, и только через несколько минут я понял, что эта память давно погибшего так на меня влияет. Это он был чуть выше, руки длиннее, и энергетическое тело имело другую структуру. Перекинувшись обратно в свое слабое ученическое тело, я телепортировался в колледж, делал все при помощи кольца, даже не пытаясь сделать самостоятельно. День прошел еще хуже, чем вчера, голова раскалывалась. После обеда я вообще предупредил Мьёл, что на остальных занятиях меня не будет, и опять телепортировался к озеру с мертвой водой. Только погрузившись, почти сразу уснул. Проснулся через несколько часов, и опять с головной болью. С этим надо что-то делать. 3 дня, конечно, еще не прошло, но что-то идет не так. Посмотрев на себя через атлас, увидел в голове значительно усложнившуюся структуру. МРОП был имплантирован вглубь черепа, располагаясь возле внутреннего уха, оброс множеством нейронных связей, изменяя привычный вид мозга. Энергетическая структура головы тоже значительно изменилась, пророс прямой канал питания для МРОП. Появилось множество новых образований. Вдруг, пока я рассматривал изменения от МРОПа, прошла легкая ментальная волна, которая разрушила некоторые мои связи, но атлас практически сразу их восстановил. Так, разве так и должно быть? Вспышка головной боли совпала с этим моментом. Я пронаблюдал за происходящим противостоянием. Мне срочно нужна консультация. Ничего не понимаю из происходящего. Люси, нужна помощь. Что это такое и чем это грозит? Я перекинул ей максимально полный образ из нескольких вспышек. Больше всего это похоже на конструкт подчинения, только действующий как-то иначе. Ясно. Буду разбираться. Эта фигня явно пытается меня подчинить. Кому? Тому наверняка. Бесплатный сыр только в мышеловке. Вроде такой взрослый мальчик, а в сказки верю. Наверняка этот атлант точно знал, что умрет, да он и не скрывал этого, вот и решил оставить себе шанс на жизнь. Записал все воспоминания, всю свою личность на этот носитель, и сделал так, чтобы иметь шанс быть неочищенным. А ведь они наверняка имели технологии выращивания тела, если уж на Земле к этому близки, то тут, значит, в случае смерти тела, если владелец успел сделать бэкап, чип можно поместить в другое тело, даже если в нем уже есть сознание. А почему тогда большая часть умирает, а остальные сходят с ума? Нет достаточной регенерации мозговых тканей, я видел нанитную фабрику. Тот же комплекс полной реанимации даже имеет встроенную программу для подобных случаев. А это значит, что можно воскресить человека в полевых условиях, просто пожертвовав каким-нибудь аборигеном или менее ценным кадром. Как дальше будет действовать эта программа? Воспоминания загружены, но недоступны. Знания также. Значит, произойдет следующее. В течение нескольких дней МРОП уничтожит то, что является мной, и потом восстановит старую личность. Фиговый сценарий. Мне не нравится. Что имею я? Измененную энергетику, чип, который основательно врос в мозги, причем в его полезности даже сомневаться не стоит. Предыдущий владелец явно постарался бы унести с собой по максимуму. И даже про карты и коды доступа не врал. Только вот пользоваться ими буду не я, а он. Будем бороться. Я максимально ускорился. И начал пошаговый разбор всего, что творится у меня в голове. Как это ни странно, но вспышки субъективно остались с такой же частотой, как были до этого. Значит, ему нужно питание. Как только я увеличил напряженность, поля для ускорения сознания вспышки тоже стали чаще. Значит, пока я был в колледже, он не мог мне сильно навредить, так как я был в очень слабом теле. Хоть это радует. Как заставить его дать мне доступ к воспоминаниям? Я попытался вспомнить, как в таких случаях поступают. Ведь воспоминания у меня уже есть, только я не могу ими воспользоваться. Так, что это за блокирующий импульс? Пробуем еще раз. Да точно, есть такой. Изолируем МРОП. Пробуем вспомнить. Есть. Есть алгоритм. Вот ведь хитрая падла. Все участки памяти, связанные с этим, да и вообще все кроме общих воспоминаний, блокировалось до момента становления основной личности. Я не умер бы в одно мгновение, нет, я постепенно менялся бы, превращаясь в Теотополикта Умбаратона. Сначала его навыки, потом некоторые знания, потом мои воспоминания угаснут, а его станут яркими. Примерно за пару месяцев я должен был стать им. Так, а где отключение механизма? Ага, как только я осознаю себя как его, в голове всплывет ключ. Произнеся его, программа коррекции личности отключится и предоставит мне полный доступ. Нужно осознать себя им, и тогда я останусь при своей личности и воспоминаниях, а его воспоминания будут для меня чужими. Итак, нужно погрузиться в его воспоминания и постараться их прожить. Вернувшись в свое сознание, я сконцентрировался на тех воспоминаниях, которые были мне доступны. Прокручивал их раз за разом, вживаясь в них, чувствуя себя им. Через полчаса такой необычной медитации, я и сам начал верить, что я он. А еще через час, я осознал себя им. Я сидел в зале управления портальными площадками и искренне недоумевал, что я здесь делаю, и куда делись системы контроля. Раньше больше половины зала и все стены занимали именно они. Кто-то все демонтировал. Зачем, и как сейчас происходит контроль над спутниками связи? Что за странность? Нужно разобраться. Я встал. Тело, оно ощущается иначе. Взглянув во внутреннюю структуру, я все понял. Не мое. Значит, я умер, и закладка в МРОПе сработала. Я атлант, а во, 20 уровень. Вот это да, вот это повезло. Господи, какой же дилетант, строил энергетику тела, всего 6 каналов из 20 задействованы. Надо заняться переделкой, нужен полный доступ к памяти. Напрягаюсь и воспроизвожу свой самый первый шифр, из детских воспоминаний. Именно он служит ключом. Просто, но только я знаю, где искать. И главное, что нужно искать. А теперь в мертвую воду. Нужно срочно править энергетику. Я сделал шаг в воду озера, и погрузившись сначала попытался начать работу, но неожиданно стал терять контроль. Что происходит? Темнота. Очнулся я возле бассейна. Пощупал себя. Да, это я. Отлично. Так, доступ к воспоминаниям. Есть. Я могу вспомнить все. Доступ к функциям МРПа. Да. Теперь он признал меня полноценным владельцем. Живем. Опять по самому краю пропасти прошел. Нужно завязывать так рисковать. Сейчас нужно привести себя в порядок. Индикатор заряда МРОП на нуле. А он еще и большой емкости батарея. Почти 50 миллионов тим можно влить. Экономить здесь смысла нет. Снова войдя в озеро, залил накопитель внутри под завязку. Теперь нужно вернуться в колледж и продолжить учебу. Знания практику не заменит, а по вечерам буду разбираться с наследием. В колледже я отучился весь следующий день и получил серьезный выговор за пропущенные занятия, а также список литературы и практическое задание, которое должен был отработать. Вернуться в лабораторию мне удалось только через день. Я вообще весь этот сыр-бор ради доспехов затевал, но они как-то вылетели из головы. Посмотрел на те, что были захваченного ярца. Офицерский вариант. Работал на 30% своих возможностей. Не хватало вычислительных мощностей для полноценной работы. Однако даже в таком варианте он был лучше, чем те, которые шли для рядового состава. Есть еще варианты для командного состава и для руководства империи. Когда весь доспех это медальон на шее, толщиной в 3 сантиметра и диаметром в 10, причем активно скрывающий свое присутствие на теле и компенсирующий свой 2-килограммовый вес, его может носить каждый. Вообще тот, что был у ярца, был намного меньше, в сантиметр толщиной и сантиметров 8 в диаметре. Я же в руках сейчас держал образец, который когда-то принадлежал Атланту Титару, одному из членов Большого Совета Империи Ланд, так они себя называли. Правящая верхушка могла позволить себе доспехи совершенно иного качества, чем солдаты, офицеры и даже командный состав. Теперь я точно понимал, что от размера напрямую зависит объем внутреннего накопителя. Современная технология их создания пришла именно из Империи, с небольшими упрощениями. Внутренняя начинка также сильно разнилась. Чувствительность сенсорной сети, скорость реакции вычислителя, количество различных плетений и способ реакции, которые доспех мог реализовать одновременно, способность лечить раны различной сложности и множество других менее значимых параметров, но дающих в бою столь необходимые миллисекунды. Активация была очень простой. Пароль я знал из памяти Титера. Выставив уровень полной скрытности и компенсации веса, я заполнил его энергией. Внутренний накопитель мог вместить в себя более 500 миллионов тим. Такая плотность хранения энергии вообще сложно представима, и несмотря на все прогрессивные энергетические технологии Империи Ланд, ни разу этот накопитель не заполнялся более чем на 10%. А зря. Именно этот доспех брал на себя часть разрушающей энергии волны, и как минимум на пару недель продлил жизнь владельцу. Я привязал новую точку аварийного телепорта, встроенного в доспех, к точке над озером с мертвой водой. Пусть лучше одежда промокнет, но если я вдруг попаду сюда сильно побитый, хотя бы раны сразу затянет. Пленного ярца я испепелил, он очень много видел, и никакие даже самые радужные схемы его использования не окупали риска. Будет нужно, найду другие возможности. Тем более, что в мирах Империи я теперь ориентировался многократно лучше ярцев. Еще бы как-нибудь прибрать к рукам их подземные базы в мире Перекрестка, но это уже совсем дальние планы.